Дочь поехала с ней в больницу. Зашивать не пришлось, порезы закрыли лейкопластырем и марлевыми салфетками. У нее нашли трещину в ребре, но обошлось без внутреннего кровотечения. Врач предложил ей остаться на ночь в больнице под наблюдением. Евангелина не захотела, нужно было возвращаться домой. Она только попросила перевязать руки. Ей казалось, что марлевой салфетки и лейкопластыря будет недостаточно, чтобы вызвать у Умберта хоть какие-то угрызения совести. Ей наложили тугую повязку на живот и велели пару дней соблюдать полный покой. Под воздействием болеутоляющих и прозака Евангелина почти не чувствует боли в ребре, только дискомфорт, вынуждающий ее держаться прямо. Она передает одежду мужа работнице прачечной. Та проверяет содержимое карманов и возвращает несколько монет и фотографию. Сама Евангелина не могла их проверить из-за бинтов на руках. Женщина достает бумажник из сумки и видит, что он пуст. «Я уверена, у меня с собой были деньги», — удивленно говорит она. «Не волнуйтесь, заплатите, когда придете за одеждой». Евангелина возвращается к своей машине, белому Крайслеру «Ле Барон», слишком большому и громоздкому для улиц Сан-Мигеля. Там ее ждет водитель Хувентина, уже выслушавший несколько проклятий за то, что припарковался перед химчисткой, заняв узкую полосу мощеной улицы. «И куда я подевала деньги?» — спрашивает она себя вслух. «Простите, сеньора, я не расслышал». «Ничего, Хуви, я говорю сама с собой». Евангелина рассеянно переворачивает полироидную фотографию, которую ей отдали в прачечной, и тут же перестает искать несуществующие воспоминания о потраченных деньгах. Женщина подносит снимок к глазам и щурится. Она так и не купила очки, прописанные окулистом, но ей удается разглядеть Умберта в расстегнутых брюках, тех самых, что она сейчас сдала в химчистку, в распахнутой рубашке и с тем дурацким выражением лица, какое бывает у него, когда он пьян. Рядом Мигель Переда, новый приятель ее мужа, со спущенными штанами и с идиотской улыбкой. В просветах между пуговицами бледно-голубой рубашки проглядывает грудь. Посередине Клаудия Косио с почти закрытыми глазами. Это точно она. Место Евангелине незнакомо. Женщина то приближает, то отодвигает снимок, чтобы рассмотреть детали. «Это Клаудия, я уверена!» — восклицает она вслух. «Извините, сеньора, я вас не расслышал». «Это они!» — говорит женщина громче. «Кто?» «Мой муж и его приятель, они были с девушками». Широко распахнув глаза, Евангелина Франко прижимает забинтованную руку к губам. Она ощущает боль в том месте, куда накануне пришелся удар ногой, и немного меняет положение тела, чтобы облегчить дискомфорт. Разглядывая фотографию, женщина забывает о боли и страхе. Она не чувствует себя жертвой, как всякий раз уличая мужа в неверности. Евангелина закрывает глаза и внимательно прислушивается к себе. Ощущение, совсем как в тот день, когда она родила дочь, или победила в конкурсе чтецов в начальной школе, или когда выигрывает у подруг партию в канасту и старается не показывать эмоций. В таких случаях кто-нибудь обязательно говорит: «Везет в картах, не повезет в любви», и она изображает смех, потому что всем известно, ей и так не везет в любви. В течение многих лет она каждый месяц покупает лотерейный билет в надежде выиграть и уехать отсюда с дочерью, бросить мужа и подруг, которые над ней смеются. Евангелина снова смотрит на фотографию, на ненавистное и нелепое выражение лица Умберта. У нее в руках счастливый билет. Она только что выиграла в лотерею. Сорвала джекпот. «Хуве, отвези меня к моей сестре». Тринадцатый фрагмент. «Если бы я мог засушить некоторые воспоминания, то выжимал бы память до последней капли. Другие хранил бы в нафталине и время от времени смахивал с них пыль. Я сохранил бы воспоминания о теле мертвой матери на полу, о ее лице с вылезшими из орбит глазами. От прилившей крови оно слегка побагровело, едва заметный оттенок на смуглой коже. Хулиан склонился над ней. Взгляд матери застыл на лице сына. Если бы существовал способ изучить глаза мертвых и обнаружить последнее, что они видели, в глубине материнских зрачков проявился бы мой брат. Он сделал это ночью, спустя неделю после нашего возвращения в дом номер 9 по Серрадо де Саламанка. Удивительно, с какой покорностью мы покинули комнату Исабель. Возможно, мы знали, что наше место не там, что мы потеряли все в тот день, когда я рассказал Рамону о женщине, которая убивает детей. Карлос Кондо и Фелиситас Санчес явились через несколько дней после освобождения. Мы с братом оставались с Хесусом и его бабушкой. Эухения Флорес отвезла Исабель выздоравливать к себе домой. Мать Исабель изо всех сил пыталась удержать на плаву корабль, шедший ко дну из-за двух безбилетников. Когда пришли родители, я безропотно направился за ними, измученный, выжатый. Соседи, наблюдавшие за нашим уходом, бросали косые взгляды и что-то бормотали себе под нос. «Убийца!» — крикнула сеньора Рамирес, за юбку которой держались двое детей. Моя мать что-то хотела ответить, но отец схватил ее под руку, и она последовала за ним, не сводя глаз сеньоры Рамирес. В конце концов, та отвела взгляд. Ропот нарастал, мы ускорили шаг, и я не смел оглянуться. Мы оставили последнюю надежду не превратиться в тех, кто мы есть. Хулиан смотрел на нее. Лицо его было мокрым от пота. По шее, лбу и щекам текли соленые капли. Он задыхался, как от приступа астмы. «Хулиан?» Он застал мать за кухонным столом, где она сосредоточенно составляла письма адвокату, который вытащил ее из тюрьмы, а теперь собирался отнять магазин. Брат молча спустился по лестнице, подошел сзади и ударил Фелисита с лампой по затылку. Она упала на пол в полубессознательном состоянии и попыталась что-то сказать, когда Хулиан высыпал ей в открытый рот горстнем бутала, который мать держала в рабочей комнате. Фелиситас пришлось проглотить отраву, сын зажал ей рот ладонью. Она билась в конвульсиях на полу, выпуская пену между пальцев Хулиана, судорожными движениями пиная стул. Хулиан взобрался сверху, тощий и высокий. Какой-то проказливый ген превратил его в великана на нашем фоне. Он упер колено в материнскую грудь. В этот момент я вошел в кухню и увидел, как Фелиситас сопротивляется и брызжет пена изо рта, словно бешеная собака. Заметив мое присутствие, Хулиан мгновение смотрел на меня, а потом левой рукой сильнее зажал матери рот и нос, а правой придавил ее к полу. Ярость Хулиана вынудила ее замереть. Она перестала сопротивляться. Умирая, Фелиситас не закрыла глаза и продолжала смотреть на сына. Я ничего не делал, только неподвижно стоял перед ними, чувствуя удивление, эйфорию. Через некоторое время Хулиан отнял ладонь и встал, вытирая рукой пот со лба, хватая ртом воздух. Я сделал шаг вперед, потом еще один. Посмотрел на мать, затем на брата. Мы оставили ее на полу рядом с флаконом нембутала. В спальне мы без слов разделись и легли спать. Я лежал с открытыми глазами и вглядывался в темноту, улавливая дыхание Хулиана, которое становилось все тише, пока, наконец, он не заснул. Размеренное чередование вдохов и выдохов брата убаюкало меня, и я крепко проспал остаток ночи. Когда на следующее утро мы спустились в кухню, Карлос Кондо с маленьким зеркалом в кухне сидел на корточках перед Фелиситас. «Я проверил, она умерла».